«Пришло время, о мой повелитель!» Чуть слышно шепнула мне госпожа Ом и повернулась к Чон Мон Дю, жалобно прося подаяния и словно не узнавая, кто перед ней. Но я мгновенно прочел ее мысли. Разве не делили мы с ней эту надежду целых 40 лет? И вот, наконец, настала минута свершения. Я тоже притворился, будто не узнаю своего врага, и со старческой бессмысленной улыбкой пополз по пыльной дороге к его носилкам, жалобно вымаливая подаяние. Слуги хотели было прогнать нас, но Чон Мон Дю, тряся головой от дряхлости и хихикая, остановил их. Неуверенно опираясь на локоть, он слегка приподнялся и дрожащей рукой раздвинул пошире шелковые занавески. Сморщенное лицо его исказилось от злорадства. Он пожирал нас глазами. «О мой повелитель!» — тянула госпожа Ум свою песенку попрошайки. Но ее мольва была обращена ко мне, и я знал, что она вложила в нее свою вечную, выдержавшую все испытания, любовь и веру в мою решимость и отвагу. Во мне поднялась багровая ярость, ломая преграду моей воли, стремясь вырваться на свободу. Неудивительно, что я весь трепетал, стараясь ее сдержать. Но сотрясавшую меня дрожь мои враги сочли, к счастью, признаком старческой слабости. А я, протягивая медную чашку для подаяний, загнусавил еще жалобнее, вымаливая милостыню, и в то же время, сощурив веки, чтобы скрыть вспыхнувший в моих глазах огонь, рассчитывал расстояние и собирался с силами для прыжка. И тут багровая ярость затуманила мне глаза. Затрещал шелк занавесок, захрустело дерево, заохали слуги, а мои пальцы сомкнулись на горле Чон Мон Дю. Носилки перевернулись, и я уже не знал, где у меня голова и где ноги, но пальцы мои оставались сомкнутыми. Среди хаоса подушек, покрывал и занавесок, слуги не сразу сумели добраться до меня. Но подоспели всадники, и град ударов обрушился на мою голову. Десятки рук вцепились в меня, пытаясь оттащить в сторону. Я был оглушен, но еще не потерял сознание и испытывал несказанное блаженство, чувствуя, как мои старые пальцы впиваются в тощую, костлявую, дряблую шею, добраться до которой я мечтал столько лет. Рукоятки плетей продолжали опускаться на мою голову, и в красном вихре, кружившемся у меня перед глазами, мне представилось, что я бульдог, сомкнувший челюсти в мертвой хватке. Никто не мог вырвать у меня Чон Мон Дю, и я знал, что он уже мертв, давно мертв, когда тьма, как избавление от всех мук, опустилась на меня у скал Фузана на берегу Желтого моря. Глава 16. Когда начальник тюрьмы Азертон вспоминает обо мне, он едва ли испытывает прилив гордости. Я показал ему, что значит сила человеческого духа. Мой дух восторжествовал над ним. Мой дух не удалось сломить ему никакими пытками. Я сижу здесь, в одной из камер коридора убийц, в Фолсомской тюрьме, и ожидаю казни. Начальник тюрьмы Азертон по-прежнему занимает пост, полученный в награду за услуги, оказанные политическим воротилом штата, и по-прежнему остается полновластным владыкой тюрьмы Сен-Квентин и всех отверженных, которые томятся в ее стенах. И все же в глубине души он чувствует, что я победил его. Начальнику тюрьмы Азертону не удалось сломить мой дух. Нет ни малейшего сомнения, что в иные минуты Он был бы рад, если бы я умер в смирительной рубашке.